Глава 9. По мере приближения нашей с Тошей свадьбы мама проводила со мной все больше времени. Она обучила меня искусству домашней чайной церемонии и объяснила, как вести домашнее хозяйство. Когда стоит отправляться за мясом, чтобы достались лучшие куски, как разговаривать с портным, чтобы он не испортил шитье и все хорошо сидело на мне и на муже. Как правильно выбирать ткани для каждого вида одежды. И еще она рассказала, что ожидает меня и моего мужа брачной ночью. Все ее объяснения заставляли меня нервничать, а туманное мамино описание того, как делают детей, вогнало меня в краску и встревожило. Я всерьез сомневалась, что сумею проделать все то, с чем отлично справляются лошади и собаки, пусть даже и на брачном ложе с Тоши. Мама, мило зардевшись, заверила меня, что иногда этот процесс доставляет настоящее удовольствие. Однажды, возвращаясь от портного после примерки моего свадебного кимоно, мы с мамой увидели Тоши и его отца. Они шли в противоположном направлении. Тоша нес на спине объемистую корзину, которая издавала металлический звон при каждом его шаге. Мы поприветствовали друг друга почтительными кивками и продолжили свой путь. Но краем глаза я успела заметить, как лицо Тоши озарила широкая улыбка, и в ответ улыбнулась ему. «Перестань скалиться, как дурочка». Тихо отдернула меня мама. «Девушки всей деревни тебе завидуют, а злорадствовать дурно». Она говорила строго, но голос ее был мягким. Я поджала губы и скользнула взглядом по улице. Несколько молодых женщин моего примерного возраста смотрели на меня неодобрительно, если не с ненавистью. И поняла, к чему клонит мама, хотя вовсе не собиралась демонстрировать свое превосходство над ними. «Прости, мама». «Моя дорогая Акика», — задумчиво произнесла она, когда мы миновали самую оживленную часть деревни, и прохожих стало меньше. «Ты уверена, что брак — то, чего ты хочешь?» Я резко остановилась и уставилась на маму с искренним изумлением. Я даже подумала, что я неправильно ее поняла. «Удачное замужество — это ли не цель? Это же высшее достижение для необразованной девушки вроде меня. Ничего лучше не придумаешь. И вот моя родная мать спрашивает, этого ли я хочу?» Это было невозможно, немыслимо. За гранью разумного. «Мама!» — выдохнула я. Я шла чуть позади, как то и полагается, и потому видела ее лицо только в профиль, но и по нему поняла, она не шутит. Мама не проронила ни слова, пока мы не пришли домой. Мы поставили кипятиться воду для чая. «Ты Акуна Ханта», — веско произнесла мама. «По какой-то причине эфир наделил тебя этой силой. Ты уверена, что, выйдя замуж за Тоши или за любого другого мужчину, сумеешь исполнить свое высокое предназначение?» «Но я люблю Тоши», — растерянно сказала я, медленно опускаясь на пол перед столиком для чаепития. «Кем мне еще быть, как не его женой и матерью его детей?» По лицу мамы я поняла, что она не знает иного исхода, но что-то ее тревожит и заставляет искать ответ на неразрешимый вопрос. Любая мать мечтала бы выдать свою девочку за мужчину подобного Тоши. Но я не была обычной девочкой. Мама, мягко опустившись на колени, заняла место по другую сторону столика напротив меня. «Это не то, чего ты хочешь для меня?» — спросила я, изучая ее лицо в поисках какого-то откровения. «Да», — призналась она. «Я мечтала о твоем счастливом замужестве до того дня, когда ты впервые превратилась в птицу. А потом нет». Я вскочила и занялась приготовлением чая. Насыпала заварку и налила горячей воды в наш чугунный чайник. Поставила его и две чашки на стол. И снова села. Мы ждали, пока чай настоится. «Твой отец нашел Аиме в лесу. Она была голой, холодной и голодной. Она не умела говорить, и у нее не было ничего и никого». «Отец догадался, кто она такая?» «Не сразу», — ответила мама, убирая волосы, упавшие ей на лицо. «А Кицуна нам всем рассказывает в детстве. Дескать, они либо приносят удачу, либо губят семьи доверившихся им мужчин. Что это, сказки, легенды?» «Но легенды откуда-то берутся», — мягко возразила я, повторяя слова отца, которые слышала много раз. Мама кивнула. «Большинство людей считают Кицуна вымышленными, мифическими созданиями. Мы с твоим отцом не были исключением, но, выхаживая Аэми, мы наблюдали за ней невольно. Она очень быстро научилась говорить. Она оказалась невероятно смышленой, и мы с твоим отцом задумались. В то время он не преуспевал, нет, но вскоре после появления Аэми в нашем доме его дела пошли на лад. Мы стали жить достойно. Когда однажды летним днем в саду ко мне подошла большая черная лиса, я улыбнулась ей. Я ни секунды не сомневалась, что передо мной наша приемная дочь. Ей ни к чему было тратить слова, рассказывая о себе. Она предстала перед нами в своем истинном облике, когда мы были готовы увидеть и принять ее, не испытывая тени тревоги. До появления в нашем доме Аэми идея породниться с семейством, подобным роду Кита, не могла бы прийти ни твоему отцу, ни мне в голову. Она была несбыточной мечтой, но после...» «После чего?» — спросила я, взяв заварочный чайник и поднимаясь наливать чай. Исходящий паром настой наполнил воздух ароматом поджаренного риса и зелени. Мама взглянула на меня. «Ты помнишь что-нибудь очень раннее, пока была в моей утробе, до того, как появилась на свет?» Я удивленно моргнула. «Разве дети могут помнить то, что происходило до их рождения?» «Обычно, я думаю, нет. А спрашиваю только потому, что испытала настоящее потрясение, когда Аиме дала тебе свое благословение. Мои ощущения были настолько сильны, что я подумала, ты тоже это почувствовала и запомнила». Я села напротив мамы, позабыв о чае. «И что это были за ощущения?» Она грустно посмотрела на меня отрешенным взглядом. «Единственное слово, которое я могу придумать, чтобы описать их, — это экстаз». Прозвучали ее тихие слова. У меня перехватило дыхание, потому что в этот момент лицо моей матери выглядело таким же юным, как и мое. Будто одного воспоминания о том эпизоде было достаточно, чтобы разгладить морщины и стереть следы тревог, оставивших отпечатки на ее нежной коже. Моя мама всегда была красива, даже теперь, когда годы брали свое, но в ту минуту передо мной открылось окно в прошлое. По моей спине и рукам побежали мурашки. Я боялась произнести хоть слово, опасаясь разрушить чары. «Ты росла во мне уже 8 лун и была очень активным ребенком. Всякий раз, когда Аиме касалась моего живота, принималась пинаться, наверное, тебя это возбуждало. А в тот день она положила руку на мой живот и наклонилась к нему и прошептала: «Вы подарили мне дом и семью, а я дарю твоей дочери Тамаше. Пусть она примет этот дар с благодарностью». Моя мама закрыла глаза, и слеза скатилась по ее бледной щеке. Это были такие простые слова. Тогда я не знала, что такое Тамаша, но в тот момент меня охватило чувство безграничной любви. Оно было повсюду, внутри и вокруг меня. Слова Аиме изгнали все плохое и дурные чувства и скверные сны, которые когда-либо посещали меня, и полностью исцелили мою душу. Мои страхи и тревоги, которых было так много, исчезли. Я чувствовала только покой и умиротворение. Она смахнула слезу. С тех пор я мечтаю еще хоть раз в жизни испытать это невероятное чувство. Наверное, именно оно уготовано хорошим людям после смерти. Взгляд мамы стал вновь сосредоточенным. Она посмотрела на меня. Мои роды прошли очень легко. Все соседки узнали об этом от удивленной повитухи. Я не знал, чего ожидать, но ты оказалась обыкновенным ребенком, только очень милым, с нежной розовой кожицей. И твой отец не был разочарован, что у нас родилась девочка. Это тоже был подарок Аиме? Поинтересовалась я, и мама кивнула в знак согласия. А потом расхохоталась. Мы с отцом были потрясены до глубины души, когда ты впервые превратилась в птицу. Почему ты решила бродить по нашему садику в облике крошечного павлина, было просто непостижимо. Я подняла уголки губ слабой улыбки. Я видела одного на ярмарке, которая проходила через Фурана. Помнишь, мне было 6 лет. Я пришла в такой восторг. Ах, вот в чем дело. Мама засмеялась. Я отозвала Аиме в сторонку и спросила ее, что это значит. Она была такой бледной и серьезной, изумленной не меньше нашего. Потом она догадалась, что твое преображение напугало меня. И чтобы я не волновалась, объяснила. Твоя девочка приняла мой дар, Тамаша, и стала Акуна Ханта. Она, исполненная светлой силой, одной из высших существ царства Эфира. Не передать, как я была рада наконец-то услышать ответ на донимавший меня вопрос, почему я такая, какая есть. И еще я ощутила свою ответственность перед Аиме, мамой и Эфиром. От меня ожидали многого. Они зря ли? Да, мне ничего не стоило обрести крылья, но в остальном я ничем не отличалась от соседок, ничем не примечательных девушек. Я никогда не видела ни Акуна, ни демонов и не имела представления, как они влияют на людей, как проявляют себя. «Я знаю, что ты призвана способствовать благу всего мира, и потому...» — нарушила течение моих мыслей мама. «Спрашиваю тебя, уверена ли ты, что брак — предел твоих желаний? Жизнь жены и матери — это обычная женская судьба. Но кто мы такие, чтобы навязывать ее тебе?» Она поднесла губам чашку и отпила глоток горячего чая. «А если...» — рискнула предположить я. «Узнать, каково это быть женой и матерью, мне необходимо, чтобы развить собственные способности Ханта. Я совершенно не знаю жизни людей, не представляю, в чем их уязвимость перед демонами. Какой из меня защитник?» Мама, обдумав мои слова, взглянула на меня поверх своей чашки, сделала еще глоток и отставила ее в сторону. «Полагаю, твоими устами говорит сейчас мудрость Ханта». Она наклонила голову в знак почтения, который матери редко оказывали своим дочерям. «Я принимаю твой выбор».